«Последний», — объяснил он, кивнув на старика. «Ветеран описывает боевой путь своего полка. Раньше все столы были заняты ветеранами». Остался один. Дошел до 43-го года. Сейчас форсирует Днепр. Дай-то бог ему дойти до Берлина. «Ну что, разобрались?» «Еще больше запутались», — признался док. Полковник просмотрел личное дело Калмыкова и озадаченно покачал головой. «Амнезия, говорите?» «Не знаю, не знаю. У этой амнезии может быть и другое название. Непростой у вас пациент, очень непростой. В 23 года капитан, в 25 майор?» «После академии всегда присваивают очередное звание», — напомнил док. «В академии учатся 5 лет, а не 2 года». — возразил полковник. — Второй факультет. Очень интересно. — Что вам кажется интересным? — проявил я уважительное любопытство. — Академия Советской Армии — это Академия Главного разведывательного управления Генштаба, молодые люди. А второй факультет — Восточный. На нем готовят кадры для работы в Азии и на Ближнем и Среднем Востоке. 40-я армия разведуправления, 81-й год. Очень, очень интересно. Кажется, я начинаю понимать, в чем дело. «Поделитесь», — попросил док. «Бутылку поставите?» «Две», — сказал док. «Три», — быстро поправил я. «Я пошутил», — усмехнулся полковник. «Хотел проверить, насколько это для вас важно. Вижу, важно. Посидите. Мне нужно кое-что уточнить». Он ушел к себе в кабинет, через полчаса вернулся и удовлетворенно сообщил. «Все правильно. Так я и думал. Ключ вот», — указал он на номер воинской части, где после училища служил Калмыков. «Это Чучково, поселок в Рязанской области, место дислокации 16-й бригады особого назначения. На ее базе был сформирован 370-й отдельный отряд спецназа. Часть офицеров вошла в спецподразделение «Зенит» и «Гром», а позже в «Каскад». Слышали о таких?» «Да», — кивнул док. «Зенит» и «Гром» штурмовали дворец Амина». «Совершенно верно. А «Каскад» работал в Афгане от звонка до звонка. Второй ключ — разведуправление 40-й армии, 81-й год. Что у нас было в 81-м году? Ну-ну, молодые люди, что у нас было в 81-м году?» «В 81-м году я ходил в школу», — оправдал я свое историческое невежество, — «в 4-й или 5-й класс. А я учился на 1-м курсе военно-медицинской академии», — сообщил в свое оправдание док. «В 81-м году... ничего хорошего у нас не было», — проинформировал архивист. «В 81-м году мы обсирались в Афгане на каждом шагу. А почему? Потому что воевали вслепую. Разведка — глаза армии, глаза разведки — агентура. Агентуры-то у нас и не было. А у маджахедов была, и у пакистанцев была, и у ЦРУ была. Теперь понятно, почему вашему Калмыкову не дали доучиться, а срочно перебросили в Афган». Это было понятно. Непонятно, что с ним было дальше. В этом контексте «пропал без вести» могло означать что угодно. «Когда-нибудь будет написана настоящая история афганской войны», — проговорил полковник, — «и мы ужаснемся тому, что узнаем. Правда всегда ужасна. Правда о войнах чудовищно. А может, не будет написано никогда. Слишком быстро идет время, слишком много событий, некогда оглянуться, поэтому с тупым упорством лезем на те же минные поля, на которых уже взрывались». «Вы занимались афганской войной?» — спросил я. «Нет, интересовался. Это не моя тема. Моя тема — война с Финляндией. Я еще там, в 1939 году, на линии Маннергейма». «Как видится оттуда наша нынешняя жизнь?» «Если смотреть на внешнюю сторону — счастье. То, о чем тогда невозможно было даже мечтать. Рай. Настоящий рай. Если копнуть глубже, обнаруживается близкое присутствие ада». «Вы служили?» «Да», — подтвердил док. «Офицеры?» «Да». «Воевали?» «Да». «Чечня? А что же еще?» «Тогда вы сами все понимаете. Ад не исчез. Мы тащим его за собой из прошлого в будущее. Мы тащим сами». «Нет, я не занимался Афганом, но есть человек, который знает об афганской войне все. Не уверен, правда, что он захочет поделиться своими знаниями. Тут все зависит от вас. Сумеете убедить его, что вами движет не праздное любопытство? Расскажет». «Нет?» «Нет». «Мы попробуем», — сказал док.